Глава пятая. Мисс Джоуд. Мисс Джоуд работала напрямую на Улановых. Трудно было вообразить себе человека более высокого положения. В тот момент, когда она прибыла на остров, чтобы лично поговорить с девочками, все Евины гипотезы полетели в мусоросжигатель. Пфф, и нету их. А Диана решила, ни за какие ковришки Улановые не заинтересовались бы этим преступлением, если бы и впрямь дело сводилось к тому, что один слуга убил другого. У мисс Джоуд было телосложение типичного верхожителя. Длинные руки и ноги, тощие запястья, крупные ладони, большие глаза, ну, совсем не такие, как у миленьких анимешных девочек, наоборот. Их цвет напоминал кожу шивы, темный, пурпурно-черный, и взгляд был более пристальным, чем у обычных людей. На ее лице застыло выражение контролируемого спокойствия, а черты были правильными и гармоничными, так что ее вроде бы следовало признать красивой. Но что-то в ней было такое, какой-то необъяснимый изъян, из-за которого красота вызывала ужас. Всякий раз, когда она смотрела на Еву, та как будто воочию видела бушующий самум ее разума. Она была бесчеловечной. Не просто жестокой, способной на насилие, она была бесчеловечной, в некотором роде онтологически, опасной, как скорпион. Но нет, глупости, она была несравнима, немыслима, сто крат опаснее любого скорпиона. Поскольку по делам Улановых ей приходилось часто спускаться с орбиты на Землю, она привыкла к силе тяжести и пришла в себя за пару часов. Этого времени Еве, Диане и троим телохранителям хватило, чтобы собраться в главном зале особняка и подготовиться ко встрече. Ягу привел мисс Джоуд. Он вошел в комнату первым, она следом, но когда гостья шагнула через порог, дверь начала скрипеть и трястись, словно была одержима сразу несколькими демонами. «О, простите мою забывчивость», — сказала гостья своим жутковатым голосом. Выражение ее лица очень ясно давало понять, что она ничего и никогда не забывает, а забывчивость как таковая — качество чужеродной ее натуре. Без всякой нарочитости, но так, чтобы они поняли, что сейчас она действует исключительно во благо всех присутствующих, мисс Джоуд вытащила из-под полы жакета металлический пистолет. Его она вручила Берфезену, и тот вложил оружие в чехол из смарт-ткани. Потом гостья с легкой улыбкой сделала шаг назад и снова вошла в комнату. На этот раз дверь не изъявила никаких претензий. Мисс Джоуд была в гравишлепах, но двигалась легко и в кресле устроилась без лишней суеты. «Мои дорогие девочки», — сказала она, — «мои наниматели интересуются, все ли у вас в порядке». «Сестры не встали. При такой-то силе тяжести, шутить изволите». «С нами все хорошо», — сказала Диана. Она обернулась, ища взглядом Ягу. Тот, как обычно, демонстративно проигнорировал свободное кресло и подпирал теперь стену слева от Чен-Ира. На Диану он не посмотрел. «С нами обеими все хорошо», — эхом отозвалась Ева. Джоуд перевела взгляд с одной девочки на другую. «Произошло убийство, насколько мне известно, на вашей земле, в нескольких метрах от этого дома. Разве это в порядке вещей?» «Вы из-за этого сюда прибыли, мисс Джоуд?» — спросила Ева. «Уверяю вас, Улановым не стоит беспокоиться из-за такой ерунды». «Убийство расследую я», — сказала Диана. «Но, безусловно, кодекс Улановых соблюден тщательным образом. Вчера нас навестили двое аккредитованных полицейских». За именами пришлось обращаться к Бэиту, и ее веки затрепетали. «Инспектор Халкиополу и младший инспектор Зариан. Все в порядке?» Джоуд моргнула всего один раз и сразу загрузила всю необходимую информацию. «Очень хорошо. Мои наниматели, как вы поняли, беспокоятся о вас». «Уровень КРФ у всех слуг проверили сразу же», — сказала Диана, — «хотя в этом не было особой необходимости. Мы ничего не упустили». Джоуд посмотрела на Диану, потом на Еву и улыбнулась. «Выходит, ты собираешься попробовать себя в следственном деле, моя дорогая?» — спросила она. Обращаясь к Диане, гостья смотрела в сторону главного окна, за которым виднелся сад. «Да», — сказала Диана. «Я уже много всего расследовала в виртуальности, и, поверь мне, в жизни все иначе», — перебила мисс Джоуд. «Уж я знаю, что такое расследование убийства на самом деле». «В этом убийстве нет ничего сложного», — сказала Ева, внезапно разволновавшись. Один слуга прикончил другого из-за ревности на почве секса или личной неприязни, надо думать. Убийца один из 19. Это неприятное, но вполне локализуемое и уже локализованное событие. Моя сестра ищет истинного виновника среди этих слуг. Я сама вчера некоторое время посвятила размышлениям о том, не является ли преступление симптомом более серьезной угрозы для нашей семьи. Нет, не является. А ведь ты, — сказала мисс Джоуд с дружелюбной улыбкой, но таким голосом, от которого могли замерзнуть звезды, уже получила 6 научных степеней. — О, — сказала Ева, застегнутая врасплох, — ну да. — Мои дорогие девочки, жаль, но мне придется сообщить, что дело куда опаснее, чем вы думаете. Сердце Диа кувыркнулось в груди. Неужели Джоуд останется? Неужели Улановы спустили ее сюда, чтобы наблюдать за сестрами, шпионить, наводить страх? Сама мысль о том, что эта персона будет отравлять своим присутствием ее личное пространство, ее собственный дом, была невыносима. «Правда?» — спросила она со всем простодушием, на какое была способна. «Ты прошла множество детективных квестов в виртуальности и так далее», — сказала Джоуд Диане, по-прежнему не глядя на нее. «Так скажи-ка мне вот что. Ты когда-нибудь слышала про стеклянного Джека?» «Стеклянный Джек». «Конечно», — сказала Диана. Губы мисс Джоуд изогнулись в улыбке. «А ведь я, знаешь ли, однажды почти выследила его», — сказала она. Все, что говорила мисс Джоуд, было тщательно просчитано, но в том, как она произносила эти слова, ощущалась некоторая спонтанность. И глупышка Диана, истинная фанатка своего хобби, тотчас же заверещала: «Не может быть! Серьезно! Правда, правда, правда!» «Ох, дорогая моя девочка!» — бесстрастно сказала Джоуд, вновь обратив взгляд к окну. «Ты даже не представляешь себе, насколько все серьезно! Он опаснее, чем принято считать. Но знаете что? Нам удалось его схватить». «Схватить?» — повторила Ева. «Арестовать?» — уточнила Диа. «Арестовать и поместить в тюрьму». «Я понятия об этом не имела», — ахнула Диана. «В обычных сетях такой информации нет. Буду признательна, если ее там и не будет. Если что, я сумею проследить источник утечки». «Мисс Джоуд!» — воскликнула Диана с неподдельным негодованием. «Ну, конечно», — продолжила Джоуд без паузы, не меняя монотонного журчания голоса. «Ты дочь своих могмочек, ты понимаешь важность информационной гигиены, секретности и...» Она подняла правую руку, словно проверяя силу земного притяжения, перевернула ладонью вверх и подвела итог, и всего прочего. Рука снова опустилась. «Уверена, что все рассказанное мною останется в тайне. Мы поймали его. Естественно, он принял другое имя. Его судили и признали виновным в незначительном преступлении, а потом отправили на астероид под названием Лами-306, далеко-далеко отсюда, на очень отдаленной орбите. Он должен был провести там 11 лет. Нам понадобилось 6 месяцев, чтобы понять свою ошибку. Можно ли сожалеть о таком промедлении? Но затем мы осознали, с чем имеем дело, и кого мы схватили, того самого стеклянного Джека. Мы поспешили к Лами-306 на 4 кораблях, чтобы забрать его. Знаете, что мы там обнаружили?» «Он умер?» — спросила Ева. «Покончил с собой?» Джоуд очень плавно повернула голову и уставилась на нее. «Отнюдь не покончил. А вот все остальные узники были мертвы. Точнее, от них мало что осталось. Они оказались...» Следующее слово она произнесла с удивительно сладострастной интонацией, словно выпустив на волю часть своей истинной сущности. «Расчленены». Она почти облизнулась. «Их тел мы не нашли, но крови на стенах было очень много». Наступила тишина. Далеко в полях терлинькали цикады. «Как же им не повезло», — сказала Ева, с трудом выдерживая пристальный взгляд Джоуд. «Это точно». «По крайней мере, вы снова схватили его?» — заметила Диана. Голова Джоуд повернулась, словно на шарнире. «Нет, его там не было. Он каким-то образом сбежал. Увы». «Обеим девушкам понадобилось время, чтобы это осознать». И потом они одновременно спросили, как же такое возможно, как ему это удалось. Они замолчали. Диана спросила, его там вообще не было, верно? «Это настоящая загадка запертой комнаты», — сказала Джоу. В самом деле, разве мог он сбежать из лучшей запертой комнаты во всей Солнечной системе? «Ему помогли», — сказала Ева. «У него был друг, который взломал шифровку, узнал, куда его послали отбывать приговор, и выслал корабль на помощь». Джоуд быстро-быстро покачала головой. «Гонкси, которая занимается этим делом, поручила наблюдение за многочисленными тюремными астероидами Искину. Так и в самом деле дешевле следить за ними издалека и глазами Искина. Это не значит, что если бы за ним действительно прислали корабль, то Гонкси смогла бы что-то предотвратить. Но, по крайней мере, спасение было бы зафиксировано камерами, и у нас появилась бы улика, с которой началось бы новое расследование, а затем и поимка. Весь отснятый материал по ламе 306 однообразен, ничем не прерывается и ничего не содержит. Он плохого качества, с помехами, но без пропусков. Картинка достаточно четкая, чтобы заметить выбросы из дюз какого-нибудь шлюпа. Кораблей там не было». Она медленно перевела взгляд с одной сестры на другую. «И даже если не принимать во внимание этот факт, как мог сообщник Джека узнать, какой именно астероид ему нужен? Ваша семья достаточно компетентна в деле защиты данных, так что вы должны бы знать, взломать криптозащиту не так уж просто. А возможных целей сотни тысяч. Нет, никто его не спасал». «Его там и не было», — сказала Диана. «Вот в чем разгадка, точнее, вот в чем хитрость. Запертыми комнатами, во всяком случае. Вы, ну мы все, полагаем, что преступник забрался или выбрался из места, лишенного входа и выхода, но на самом деле все не так». Она покраснела. «Я хочу сказать, если стеклянный Джек не мог сбежать из астероидной тюрьмы, то он и не убегал. Невозможные вещи потому и называют невозможными. И это значит, что его там не было. Каким-то образом он обманул власти и заставил поверить, что действительно отправился в тюрьму. Он туда вообще не попал. Заключенные сами перебили друг друга». Джоуд кивнул. «Увы, моя дорогая. Его ДНК нашли внутри астероида вместе с останками всех прочих. О, он там был. Он провел внутри комнаты, откуда невозможно сбежать, некоторое время, а потом внезапно, загадочно, или, если хотите, по волшебству, исчез. Пфф! Телепортировался на свободу». Джоуд вдруг издал резкий смешок, словно каркнула. «За ним должен был прийти корабль. Не было никакого корабля». «Нельзя же просто взять и телепортироваться», — сказала Диана. «Телепортация не существует. Это магия, а не наука. Должно существовать рациональное объяснение. Даже если мы до него еще не додумались, оно есть». «У него нет ног», — вдруг сказала Ева. «Чистая правда?» — пролаяла Джоуд с довольным видом. «Ты это вытянула из боита, моя дорогая?» Ева покачала головой. «Не хочу заглядывать в его боит-досье. Там наверняка всякие ужасы, а я слегка брезгливо просто вспомнила. Это один из общеизвестных фактов о нем». Она посмотрела на сестру. «Я предпочитаю неодушевленное одушевленному. С неодушевленными вещами проще, с физикой, химией, инфодинамикой». «А ты, моя дорогая», — сказала Джоуд, чуть наклонив голову и устремив на Диану взгляд велоцираптора, — «предпочитаешь людей? Наверху у Улана выходят слухи, что ваши могмочки возлагают на тебя большие надежды в плане работы с персоналом. Решение задач и расследование преступлений с уклоном в человеческую натуру, верно?» «Видимо, мне просто одушевленные вещи нравятся больше неодушевленных», — проговорила Диана с опаской. «А у Евы все наоборот. Хочешь сказать, ты поэтому увлекаешься детективными квестами?» «Наверное, да». «Не пугайся, мой нежный птенчик», — сказала мисс Джоуд. «Улановы, которых я здесь представляю, не возражают против того, что аржаны выводят новое поколение инфоэкспертов. Но не стоит упрекать нас, если нам хочется знать, как именно осуществляется процесс. Различия между вами свидетельствуют о тонкой работе мокскульпторов, что и следовало ожидать. Ты у нас мастер по твердым телам, Ева, а ты по мягким». «Как же он потерял ноги?» — спросила Ева, не в силах отделаться от ужасного образа. «Похоже, никто не знает правды». «Но теорий-то предостаточно», — беззаботно сказала Джоуд. «Отбрось брезгливость и задействуй боит, сама увидишь». Верхоземье — это не редкость, — заметила Диана. «Все верно, мой юный спец по мягким телам», — сказала Джоуд. «А что такого? Если ты не планируешь когда-нибудь спуститься на дно колодца, то ноги тебе и не нужны. От них, в конце концов, никакой пользы в невесомости. Некоторые люди даже осознанно идут на ампутацию, в том числе и ради продажи. Те, кто достаточно беден, продают что угодно». «Раз у него нет ног, — сказала Ева, — выходит, он из настоящих верхожителей». «Вполне разумное предположение, на мой взгляд», — снисходительно проговорила Джоуд, «хотя некоторые его жертвы были убиты на дне гравитационных колодцев. Мы не знаем его настоящего имени. Люди зовут его Джеком, потому что это имя подходит для серийного убийцы. А что касается фамилии, нам неизвестна его настоящая фамилия. Может, он вообще Преферх?» Примечание: Яго Преферх. Персонаж, часто встречающийся в ранних стихотворениях валлийского поэта Роналда Стюарта Томаса, собирательный образ типичного валлийского фермера и одновременно, по свидетельству некоторых литературоведов, альтер-эго самого Томаса. Конец примечания. «Понятия не имею, какая фамилия ему подошла. Знаете, почему его называют Стеклянным?» «Почему?» «Он получил это прозвище из-за особенностей своего стиля. Все дело в том, как он убивает, этот наш космический Джек-потрошитель. С жертвами Лами-306 все было как всегда. Он их убил и расчленил при помощи заостренных осколков стекла». Мисс Джоуд смотрела прямо на Диану. «Эти черные глаза... Ой, мороз по коже», — подумала Диа. А потом она сказала себе: «Может, Ева и впрямь брезгливее, но... Ой-ой...» «Говорят, он прикончил больше 1000 людей», — сказала Диана с оттенком восхищения. «Или миллион», — сказала Джоуд. «Ну, зависит от того, какой истории верить. С чем не поспоришь, так это с тем, что количество его жертв недавно пошло на спад. Вообще-то до бойни на Ламе-306 он не убивал довольно долго. Конечно, ему становится все сложнее это делать. Мы все усложняем. После Ламе-306... мы распространили его ДНК-профиль по всей системе, его знает каждый полицейский, ополченец и спец по персоналу. Учитывая это, отсутствие ног и плохую репутацию, он примерно в том же положении, что и прыщ на носу. Каждое новое убийство для него риск. Он уже не может позволить себе убивать просто так. Я считаю, теперь он это делает только при наличии достаточно веских причин». «Так что же, — пылко спросила Диана, — он снова совершил убийство?» «Милая моя, почему, по-твоему, я здесь?» Обе девочки уставились на нее. «Вы хотите сказать, — начала Ева, — а Диана в тот же самый момент громко заявила: "Это невозможно". На мгновение стало тихо. «И одна из замечательных особенностей Стеклянного Джека, — сказала Джоуд с серьезным видом, — состоит в том, что он мастерски делает невозможные вещи. В самом деле, в самом деле. Побег с Лами-306. Ну так вот, я все еще выслеживаю его, и у меня есть основания предполагать, что он обратил внимание на вас, мои драгоценные девочки». «Нет», — сказала Диа. Этого говорить не стоило, ни самого слова, ни таким тоном. Джоуд перевела взгляд на Диану. Ее глаза были черными, словно волна цунами, стирающая с лица земли целый город. Черными, словно ничто, поглощающие живых и мертвых. Они были цвета надежды, сжиженной до отчаяния. «Прошу прощения», — спросила она голосом, от которого мороз шел по коже. «Извините, что я осмелилась вам возразить», — сказала Диана, чувствуя, как на верхней губе выступают капли пота. «Но если не горячиться и отбросить эмоции, то, по-вашему, получается, что одного из наших слуг убил Стеклянный Джек». «То есть вы хотите сказать, что знаменитый Стеклянный Джек явился сюда и убил лакея?» «Именно это я и говорю», — сказала мисс Джоуд с мрачным видом. «А потом что, ушел?» «Поскольку его сейчас здесь нет», — сказала Джоуд. «Да. Конечно, ваша охрана уже обыскала все поместье. Полиция осмотрела прилегающие территории». «Но почему?» — спросила Диана. «Зачем ему понадобилось проникать сюда, минуя нашу охранную систему, и убивать слугу? Почему не нас?» «Я не говорила», — заметила Джоуд опять с улыбкой, — «что он закончил». На миг воцарилась тишина. «Но почему мы?» «Ох, дорогуша, твоя сестра, чье внимание сосредоточена на этих аномальных сверхновых, может и не знать ответа на этот вопрос, но ты ведь уже поняла, о каком секрете идет речь, о секрете, про который никто не говорит вслух, про который полы даже не знают, но те, кто знают, обсуждают его тайно. «О чем вы говорите?» — спросила Диана, краснея от досады. «Что это?» Джоуд бросила взгляд на охранников и ответила: «БСС, конечно. За такое стоит убивать. Это вещь, чей владелец обретет беспрецедентную власть и богатство. Функционирующая технология перемещения быстрее скорости света». «Но», — снова сказала Диана, — «какое отношение это имеет к нам?» Еще не договорив, она все поняла. Репутация клана Аржан основывалась на информационном богатстве, на их умении отыскивать нужные вещи. Если кто и знал о загадочной новой технологии, то только они. «Какая разница?» — сказала Ева, и на ее безупречном лбу появилась горизонтальная морщина. «Я хочу знать, как он это сделал». «Ну, разумеется, моя чудо-девочка», — сказала Джоуд. «Тебя-то куда больше интересует практичное «как», нежели мелочное «почему». «Я серьезно», — сказала Ева. «Система наблюдения за домом для прислуги и за всем поместьем не пострадала. За соответствующий период никто не входил и не выходил из дома. Как ваш знаменитый стеклянный Джек забрался в складскую комнату, чтобы стукнуть слугу по башке тем здоровенным молотком?» «Как? В самом деле очень интересный вопрос, верно?» — сказала Джоуд. «Мы разобрались с кто. Теперь надо разобраться и с как. Как он попал на остров, не говоря уже о всем остальном, как он спустился на землю, миновав все проверки, как он вообще узнал, что мы здесь?» «Все это хорошие вопросы», — сказала Джоуд. «И как он проник в запертый дом, пройдя незамеченно мимо всех охранных устройств?» «Еще можно спросить, как он выбрался с Лами 306?» — ответила Джоуд. «Я не знаю, но он это сделал». «Какие у вас доказательства того, что он убил нашего слугу?» «Вам придется мне поверить. Я не могу объяснить, каким образом мне стало это известно. Вы же понимаете, существуют разные уровни секретности даже в пределах одной тайны. Строго говоря, мне не стоило даже произносить то слово из трех скромных букв. БСС?» — снова сказала Диана. «Почему? Спуститься сюда, пробраться в дом для прислуги, вышибить мозги своей жертве ради БСС? Я не понимаю». «Не понимаю, не понимаю!» Мисс Джоуд поднялась достаточно плавно, но было заметно, как напрягаются мышцы ее ног в гравишлепах. «Это головоломка, я согласна. И должна признаться, как сбивает меня с толку в той же степени, что и всех вас. Но вы точно сможете во всем разобраться. В конце концов, мокмочки, высочайшего мнения о вашей способности решать проблемы, мои дорогие, высочайшего!» «Вы намекаете, — упрямствовала Ева, — что стеклянный Джек телепортировался в наш дом для прислуги?» «Телепортация не существует, моя дорогая», — сказала Джоуд. «Могу ли я получить обратно свое оружие?» Берфезен вытащил чехол из смарт-ткани. «Я велю лакеям подготовить для вас дом, мисс Джоуд», — сказала Ева, в которой запоздало проснулись хозяйские инстинкты. «Что вы предпочитаете, подальше от моря, поближе?» «О, я не останусь, мои дорогие», — сказала мисс Джоуд, не глядя на них. — Ох! Еву как будто ударили. Вы так быстро вернетесь наверх? — Улановы не те люди, которых можно заставлять ждать, — сказала мисс Джоуд и обратила свой черный взгляд сначала на одну мок-сестру, потом на другую. — Вас ожидает блестящее будущее, как инфохудожников, мои дорогие. У меня в этом нет никаких сомнений. И постепенно вы поймете, что есть вещи, которые можно узнать, только находясь в одном физическом пространстве с другим человеком. Потому что идеальная среда, даже тщательно смоделированная, передать их не в состоянии. «А что же вы узнали от нас, мисс Джоуд?» — спросила Диа, приободрившись. «Я узнала», — сказала гостья, мгновенно переведя взгляд на Диа, «за какой из двух прославленных мок-сестер стоит приглядывать?» Диана ощутила легкое головокружение, как будто ее выдернули из привычной среды. «В любом случае, мисс Джоуд, мы благодарим вас за известие о том, что нашего слугу убил сам стеклянный Джек. Хотя я до сих пор не понимаю, каким волшебным образом он забрался в дом для прислуги». «Понятия не имею», — сказала мисс Джоуд. «До свидания, крошки мои». Как только она ушла, а Дэньо занялся очередной проверкой территории, нечего там было искать, его людей никто не обвинил бы в недостатке усердия. Ева и Диа опять вызвали своих могмочек, те явились в виде грубой, размытой, вызывающей тошноту картинки. Поскольку из соображений безопасности маршрутизаторы пересылали информацию по 1000 с лишним случайных путей и лишь потом устанавливали соединение, так или иначе они явились, рука об руку, парящие в невесомости, и все вокруг них сияло, переполненное той силой, что поджигает зеленый фитиль и взрывает цветок яркими красками. Диана рассказала им о визите мисс Джоуд, хотя они, разумеется, и так все знали, и это их, похоже, ничуть не беспокоило. «Вы обе справитесь с этой жуткой загадкой», — дуэтом проговорили они. «Трудитесь вместе, доченьки». «Мисс Джоуд заявила, будто бы убийца стеклянный Джек», — сказала Диана. «Об этом парне болтают много всякой чуши», — сказала Могмочка Инь. «Если верить слухам, он на 90% Грендель и только на 10% человек. Но я не верю, что он обладает какими-то сверхспособностями. Он такой же, как все. Он не стоит даже тени собственной репутации». «До меня не доходит, как он мог это сделать», — сказала Ева. «Я не понимаю, как такое можно было сотворить в практическом смысле». «Ты умная девочка», — сказала Могмочка Ян, — «ты во всем разберешься». Прямо перед завершением разговора Диана сказала: «Мисс Джоуд говорит, все это как-то связано с БСС». Картинка постоянно мерцала, лишая уверенности в увиденном, но эти три звука как будто бы заставили Могмочек вздрогнуть. Или ей показалось, может, это просто помехи. «Сомнительно, чтобы слуга мог знать о подобной вещи», — сказала Могмочка Ян. «И связь между ней и убийством тоже сомнительна». Она сказала это необычным тоном. Рассердилась. Диана седьмым чувством ощутила, что коснулась запретного. Впрочем, ситуация осложнялась тем, что сам факт запретности тоже был запретной темой. «БСС — это гиппогриф», — сказала Могмочка Инь, неубедительно улыбаясь. Могмочка Ян прибавила: «Это бессмыслица, небывальщина. Такой вещи быть не может, вы же знаете. Она противоречит законам физики». «Кстати, о законах», — сказала Могмочка Ян. «Мы аккредитовали вас обеих как следователей в соответствии с улановским правом. Местные блюстители закона теперь должны вам подчиняться». «О, они и так подчиняются», — небрежно сказала Диана. «Разрешите эту загадку», — сказали Могмочки в унисон. «Мы будем вами гордиться, доченьки». И на этом разговор закончился. Сестры еще некоторое время посидели вместе. Диана с линцой перебирала то, что сообщил ей Бэйит про легендарного стеклянного Джека. На 3/4 мифы и невероятные выдумки, остальное — обычная жизнь политического диссидента со склонностью к убийствам, терроризму и прочему насилию. Ни в одном из доступных инфополей не нашлось сведений о том, что его поймали и закрыли в астероидной тюрьме, из которой он потом невероятным, чудесным образом сбежал. Улановы, похоже, по какой-то причине держали распространение этих сведений под строгим контролем. Если, конечно, мисс Джоуд вообще все не выдумала ради достижения собственных целей. Диана изучила его изображение. Обычное лицо, ничего особенного. Убийцы часто выглядят заурядно. «Я все-таки не могу понять», — сказала Ева, не в силах выкинуть из головы пристальный взгляд черных глаз мисс Джоуд. «Почему она прибыла сюда лично, от самих Улановых, к нам?» «Что-то тут не так», — сказала Диана. «Она прибыла сюда не только ради личной встречи с нами. Мы вряд ли настолько важны. И не существует ни единой причины, по которой она могла бы заинтересоваться смертью какого-то слуги. Выходит, она просто хотела нас запугать. Лицом к лицу этого добиться куда проще, чем при помощи Ида. И после паузы, то есть на самом деле она хотела запугать наших могмочек. Не нас, наше значение в глобальном масштабе невелико. Этим она как бы хотела сказать могмочкам: мы следим за вашими дочерями. Мы можем до них добраться, дотянуться до них». И в этот момент на Диану снизошло то инстинктивное озарение, связанное со свойствами человеческой природы, на какое Ева не была способна, пусть у нее были 5 лишних лет опыта и 6 докторских диссертаций. «Они боятся». «Что?» Говорить такое вслух было почти преступлением, и Дия, не удержавшись, тревожно огляделась по сторонам. Не было почти никаких сомнений в том, что эта комната защищена от улановских шпионов и недоступна для них, но почти никаких не самые обнадеживающие слова, когда речь идет о тех, кому принадлежит неограниченная власть в системе. «Улановы боятся нас, Аржанов, нашего мог-клана». «Почему?» «Ева, тебе все разжевать, что ли?» «Все дело в тех трех словах, как мне кажется. Думаешь, я так уж хорошо во всем этом смыслю? Мне 15 лет, и вся эта политика, все эти заговоры и грызня за власть вообще за пределами моего понимания. Но так будет не всегда. Задницей чую, улановы пытаются предвосхитить готовящийся бунт. Они боятся, что аржаны устроят, я не знаю что, но что-то». Глаза у Евы сделались круглые. «По-твоему, мы, в смысле наши могмочки?» «Да не знаю я». «Но это объясняет ее странную уверенность в том, что нашего бедолагу Лакея Лерона убил стеклянный Джек. Почему он?» «Как именно объясняет?» Диана втолкнула помеченный архив в один из портиков Ида сестры. «Ну, сама посмотри. Спешу заметить, там нет ничего такого, что могло бы расстроить одну слабонервную мог-сестричку, хотя он и впрямь сотворил немало жутких вещей с представителями рода людского. Но я пометил из десяток ключевых схем, и главная из них такова — он тесно связан с революционерами». Примечание: схема от греческого «знак» — минимальная предельная единица плана содержания, иными словами, лексического или грамматического значения, представляющая собой отражение определенного свойства предмета или явления. Классический пример схемного компонентного анализа — разложение слова «холостяк» на четыре схемы: человек мужского пола, взрослый, до настоящего времени не вступивший в брак. Конец примечания. «С террористами», — машинально поправила Ева, — это было что-то вроде рефлекса. «Ну да, с террористами, антиномистами, приверженцами Митры». Примечание: Митра — божество индоиранского происхождения, связанное с дружественностью, договором, согласием и солнечным светом. Конец примечания. И все такое прочее. Стеклянный Джек — что-то вроде символа для всех этих группировок. Похоже, он посвятил свою жизнь свержению Улановых. Ева присвистнула. «Так Джоу, ты это хотела сказать?» Она таким замысловатым способом пыталась предупредить, что Улановы подозревают нас в симпатиях к антиномистам? Убийца Стеклянный Джек — вот в чем суть. Может, под подозрением не мы, а наши слуги? «Да как такое вообще возможно? Они же все прошли тщательный отбор. Они преодолели... Ох, богиня моя, не знаю даже, сколько раз их проверяли, отсеивая негодных. Как можно было проскочить через такой строгий контроль?» «Бессмыслица какая-то», — согласилась Диана. «С какой стороны не посмотришь, получается бессмыслица. Если только наши могмочки не придумали что-то новое. Какой-то особенный рычаг, дающим силу те три буковки ради случайно-неслучайного произнесения которых Джоуд разыграла целый спектакль». «Не мели ерунды», — сказала Ева. Тем вечером девочки поужинали вместе в маленькой столовой. Денью и Ягу сидели за отдельным столом. Сквозь открытое окно в комнату проникали ароматы моря и лаванды. Пение цикад то нарастало, то затихало, и вместе с ним сам воздух как будто бы пульсировал или зевал. Сталагмитовые силуэты кипарисов тянулись к черно-синему ночному небу, усеянному огнями. Некоторые из этих огней были неподвижны, но большинство перемещалось. «Когда я упомянула БСС в разговоре с мугмочками», — сказала Диана, не перестававшая размышлять об этом, — «ощущение было такое, будто я грязно выругалась». Ева посмотрела на нее. «Ты так думаешь?» «Почему из этого делают тайну?» — спросила Диана. «Если кто-то изобрел способ передвижения быстрее скорости света, ну так что ж, всему человечеству надо радоваться. Это ведь был бы наш звездный час. Зачем держать такое в секрете? Зачем убивать из-за этого? Зачем могмочки Ян дергаться, когда я об этом говорю?» «Может, просто картинка вздрогнула?» — сказала Ева. «Это как если бы братья Райт придумали летательный аппарат тяжелее воздуха, а потом записали все данные на чип и никому не сказали. Ведь куда логичнее было бы распространить информацию, загрузить копию в общественное ИД, ну или что-то вроде того». «Технологии БСС не существует», — сказала Ева. «Ее просто нет. Подобная вещь нарушала бы законы физики. Это полная ерунда». «Выходит, это все какая-то злая шутка? Люди убивают друг друга ради того, что им кажется БСС-технологии, в то время как такой технологии попросту не существует. Люди убивают друг друга из-за обычных слухов». «И детсадовского образования хватит, чтобы понять, нет и не может быть никакой технологии передвижения быстрее света», — упрямилась Ева. «Только самполы могут этого не знать». «Но поверить готовы не только самполы», — задумчиво проговорила Диана. «Может, в этом все дело? Если бы технология БСС существовала на самом деле, люди захотели бы ею воспользоваться, чтобы сбежать из системы, правда? Они бы и от Лекс Уланова сбежали одновременно. А если бы существовала технология, способная сделать людей всемогущими и бессмертными, мы бы превратились в богов», — сказала Ева. «Но ее нет». «Ты ничего не поняла. Все дело в том, что идея, как таковая, может стать символом, флагом, знаменем, объединяющим принципом для революции». Ева вздрогнула. «Прекрати уже повторять это слово». После ужина они поиграли, поцеловали друг друга и отправились в свои раздельные спальни.